фыркнул. «Я постараюсь сдержать первых». Меч он уже извлек и коня отправил себе за спину. «Надеюсь». Анна с досадой увидела, что пальцы у нее трясутся. «Не отвлекай больше». Свой конспект знала на зубок, поэтому, несмотря на сильное волнение, плетение водяного аркана открыла почти сразу же. Буквально рухнула задницей на траву, положила рисунок заклинания на колени и пару раз для успокоения глубоко вдохнула и выдохнула. Использовать боевые атаки ей приходилось лишь на тренировках, да один раз, когда отец с братом затащили ее на охоту за беглыми сервами. Тогда она какого-то старика сожгла столбом пламени. То, что это не злобный мужик, а какой-то дед, заметила в самый последний момент, когда плетение уже стало невозможно развеять. С тех пор ездить на такие развлечения отказалась, да и в тот раз долго не разговаривала ни с родителями, ни с братом. Но одно дело — тренировки и охота, а совсем другое — когда на кону стоит твоя жизнь. Сейчас она это хорошо поняла. Тем не менее, смогла взять себя в руки, благо разбойники ей такую возможность предоставили. Не предполагая, что среди пары путников, путешествующих без свиты, может оказаться одаренный, угрозы для себя не ощущали, а вот того, что их жертвы могут, бросив коней, попытаться сбежать с наиболее ценными вещами вглубь леса, опасались. Поэтому развернулись в большое полукольцо, прижимая путников к оврагу. Анна их не видела за деревьями, даже периферийным зрением, но отчетливо слышала крики, смех и брань. «Основная группа вошла в прореху, десяток, больше», — сообщил слуга минут через 10. «Остальные ломятся через деревья». «Помолчи, дурак», — прошипела Анна. «Мешаешь ведь». Она уже свила основные нити в усеченный цилиндр и стала продевать в его отверстия желтые нити разрыва. Ей нужно было еще 5 минут, и маркиза их получила. Когда шедший впереди основной группы разбойников мужчина выкрикнул Алексею, чтобы тот бросал меч, она стянула получившийся конструкт белым колечком и перевела взгляд на врага, выбирая точку нанесения удара. Это сделать оказалось просто. Шайка, шедшая на них напрямую, хоть и растянулась в длину, но легко должна была поместиться на площади, накрываемой ее атакой. Вооруженные чем попало, от мечей и самострелов до копий и дубин, 12 мужчин не чувствовали опасности и не разошлись в стороны. И тут Анна чуть не потеряла сосредоточенность, что могло привести к рассеиванию с трудом созданного плетения. Выпущенный прихрамывающим мужиком из арбалета болт отклонился в сторону под действием артефакта Алексея и полетел маркизе прямо в лицо. Конечно же, на ней тоже имелся амулет, однако рефлекторно она головой дернула. Как ей удалось все-таки удержать заклинание? Сама не поняла. И тут же направила его в центр приближающейся весьма не спеша группы. Те так ничего и не поняли, и не увидели, как достигшая цели плетение моментально расширилась до круга размером в 50 ярдов, как по краям этого круга сформировался синий обруч толщиной с человеческую ногу. Зато успели услышать треск перерубаемых деревьев и кустов, резко сузившимися в точку кольцом и собственные предсмертные дикие вопли. «Ох, ничего себе!» — не сдержал эмоций Алексей. Анне же некогда было праздновать свой триумф. Мгновенная и жуткая смерть товарищей напугала лишь ту четверку, которая для предотвращения бегства жертв перебралась на другую сторону оврага и спешно двигалась вдоль его обрыва. Увидев магический удар, эти оборванцы резко развернулись и драпанули в лес. Зато те группы, в них было по 5-6 человек, которые через подлесок приближались справа и слева, видимо, посчитали, что маг не успеет восстановиться и, наоборот, ускорились. Но она частично успела. Обе группы, девушка это быстро поняла, она атаковать уже не сможет, поэтому выбрала ту, что приближалась справа, где оборванцы были лучше вооружены. Многочисленные тренировки боевых плетений, их она себе устраивала еще во время своего первого бегства из родительского замка, дали о себе знать. Разбойникам оставалось пробежать еще шагов 20, когда на них обрушился каскад молний, самое быстро формируемое у Анны воздушное заклинание из тех, которыми можно поразить несколько врагов. В отличие от настоящих молний, магические сопровождались не громом, а чуть слышным треском, но свою задачу они выполнили не менее эффективно, чем естественные. Вся семерка бандитов превратилась в обугленные трупы, несколько мгновений исполнявшие пляску смерти и свалившиеся к корням деревьев. А вот другой отряд врага оказался уже слишком близко, и маркиза извлекла из ножен меч, даже не попытавшись создать хотя бы стрелку, осознала, что теперь точно не успеет. К той четверке, что предпочла сбежать на другой стороне оврага, добавились еще несколько. Но и оставшиеся разбойники превосходили маркизу со слугой втрое. Впрочем, она уже окончательно перестала волноваться. Ее Ал не беглый скот, а бывший солдат. Она же не зря несколько лет занималась под руководством лучшего мечника герцогства. Да и клинки, свой и слуги, девушка лично усилила плетеньями разрыва, так что врага Анна встретила легкой полуулыбкой. «Щенок!» — выкрикнул первый из приблизившихся к ней. Самого первого, вооруженного топором, встретил Алексей, ловко уйдя в сторону и ударив противника в бок. Маркиза успела это заметить и в этот момент просто отрубила наконечник нацелившегося в нее копья, после чего резким взмахом вдоль земли располосовала живот бородатого мужика почти до позвоночника. И жесткая шкура грубо пошитой куртки на нем удар нисколько не смягчила. Любоваться вываливающимися кишками и выпученными глазами было некогда. Перед Анной оказался следующий противник. Паренек примерно ее возраста, с копной слипшихся волос и пеньками гнилых зубов в искривленном яростью оскале. «Умри!» — только и успел он выкрикнуть. Но там, куда молодой разбойник пытался ткнуть обычными крестьянскими вилами, уже никого не было. Девушка плавно переместилась в сторону и кончиком клинка будто ласково провела ему по горлу, разрезав шею вместе с трахеей. И тут она почувствовала удар по затылку и потеряла сознание. Очнулась от голоса слуги. «Госпожа!» Он мокрой тряпкой протирал ей затылок и почему-то лоб. «Госпожа, приходите в себя! У вас целительский амулет на пальце. Воспользуйтесь! Эх, я не могу!» «Госпожа!» Мутным еще сознанием Анна перешла на магические ощущения и потянулась мыслью к левой руке, где на среднем пальце находился нужный артефакт. Миг, и волна огромного наслаждения заставила ее тело выгнуться дугой. Девушка тут же почувствовала, как сильная боль в голове отступает, принося осознание неудобства в спине, куда упиралось сразу несколько сучков. Резко села, хотя знала, что стоило бы полежать. И точно, перед глазами все поплыло, и трупы бандитов вокруг, и деревья с кустами, и встревоженное лицо слуги. «Еще раз назовешь госпожой? Честное слово, запарю!» Пригрозила она, еще не обретя полную ясность зрения. «Теперь говорю совсем без шуток». И сразу засмеялась, позволив себе обнять бывшего раба. «Спасибо, Алексей. С меня награда и праздничный стол». Глава 18. На улице шел дождь, и баронетта Ворская, ха-ха, шутка лингвистическая. А так-то реально, и дождь зарядил с самого утра, как раз когда мы с Киром Бирюком заканчивали тренировку моим нокдауном. Поплыл сознанием по морям. Не успеваю уследить за сенсеем, хотя он вдвое меня старше. И тетушка Ника прибыла на своей карете. Сейчас видел в окно, как она шла к крыльцу под навесом из плотной ткани, который держали над ней кучер и лакей. Последнему за что-то досталось, пара пощечин и подзатыльник. Похоже, забыл что-то. На каком-то рисунке, не помню уж где, в какой книге, видел изображение зонта. Только его использовали там, где-то в 11 царствах, для защиты от солнца. Почему тут, в Кранце, никто не додумался применять такую удачную конструкцию против дождевых капель, сложно сказать. Как с теми же колодезным воротом или журавлем. Решение, казалось бы, на поверхности лежит, и наверняка в каких-то краях до такого додумались и без моей подсказки. А вот поди ж ты! Здесь пришлось мне в роли изобретателя выступать. Впрочем, разве в моем родном мире по-другому? До сих пор ведь есть народы, которые до простой дырки в досках для отправления нужды не додумались, так и бегают в лесок, тундру, джунгли или степь. Ладно, чего о печальном-то? Дорогая тетушка все же приехала. Сбежал вниз, успел поприветствовать гостью, едва та зашла в холл. Наверняка с инспекцией прибыла посмотреть, как я устроился. Доложит все моим брату Джею и мачехе. Не сомневаюсь, что и она, и Курт с Андреем, может, еще кто-нибудь из наших, за мной присматривают. Собственно, и меня Мария ненавязчиво выспрашивала в прошлый раз о наших родственниках. И это нормально. Главам рода надо, что называется, держать руку на пульсе. Что ж, я к осмотру готов. Алексей Кортин уже приготовил шикарный завтрак, частично по моим рецептам. Там и бифштекс, и манты, и плов, а частично по своим. Нику я вряд ли новшествами удивлю. Мясорубку ей давно подарил, как и книгу о вкусной и полезной пище. Но рассчитываю, что мой толстяк превзойдет ее повариху не только габаритами, а и мастерством. Меню, конечно, больше подошло бы обеду, ну да здесь завтракают плотно. «Удивительно!» — оценила угощение баронета. «А этот бифштекс обязательно с недожаренным яйцом есть?» «Ну, закона такого нет!» — я улыбнулся. «Это уж ты сама решай. Нравится — тогда вместе. Не нравится — можешь без». «А ты чего вдруг вчера решила во дворце-то ночевать? Я хотел к вам вчера вечером по пути заглянуть, а дома ни тебя, ни Митрия». Гостья не только угощалась, но и бросала внимательные взгляды по сторонам. Только сейчас понял, как тут у нас с Бертой все бедненько, если, конечно, сравнивать с особняками аристократов моего ранга. У ворских все занавеси из шелка и парчи, на полах дёски и ковры, по углам вазы и скульптуры. У дядей Курта и Андрея ничем не хуже, а уж у виконта Аланского и вовсе, как в музее побывал. У меня же ковер только в спальнях, моей и будущей Бертиной, да в кабинете, совмещенном с гардеробной. Шторы древние, со времен мамонтов. Кстати, а они здесь водились? Выстираны, выглажены, дыр от моли вроде нет, но все равно смотрятся скромно. Статуя волка в холле наличествует, и все на этом. Нет, надо ситуацию выправлять. Негоже бастарду славного рода Неллеров жить в такой обстановке. Сегодня же скажу Гретте, чтобы занялась. Эльза с Ригером помогут. Одного только взгляда Ники вскользь по моим девчонкам тем хватило, чтобы подобраться и напрячься. Вот не знаю, какую тетушка магию использует, но служанки в ее присутствии будто дышать забывают. А ведь она даже ничего им не говорила. Аура власти какая-то. «Приходится пока больше времени во дворце проводить», — с досадой ответила баронетта Ворская. «Даже в имение не съездила в этом месяце. Проблема у нас, Степ. Серьезная проблема. По вине нашей с тобой подруги, королевы Матильды. Ну, не такие уж мы друзья с ней. Я, кажется, переел и просто сидел теперь с кружкой горячего чая в руках. Большой, как когда-то Леська у меня любила. Та вечно нальет себе с полведра, сделает несколько глотков, остальное выливай. Сколько с матерью боролись, так эту привычку и не вытравили. Теперь вот сам здесь такой обзавелся. Я про себя. Ты-то понятно, к ней в любое время дня и ночи, можно сказать, вхожа. И что она задумала? Не можешь повлиять на нее? Влиять на Мати очень сложно, покачала головой Ника. Если уж она что-то задумала, то свернуть ее с этого пути практически невозможно. А знаешь, чего хочет? Об этом пока никто не знает, и я больше догадываюсь, но уверена, что не ошибаюсь. Матильда умеет скрывать свои мысли, да я слишком давно и близко ее знаю. Считай, 4 года до замужества фрейлиной у нее была не первой, но самой доверенной. В общем, думаю, не ошибусь, если она уговаривает сына отречься от трона. «Чего?» — чуть не поперхнулся я, нижнюю губу даже обжег. Ангелина с куском тряпки тут же принялась стирать капли влаги с воротника моего кафтана. Оттолкнул ее руку, обойдусь. «Отказаться от трона? А наш славный Эдгар на такое способен? И чем деверь мог Матильду соблазнить?» «Да в том-то и дело, что не о Филиппе речь», — вздохнула моя красивая тетушка. «Мати явно нацелилась на передачу власти своей дочери. Хельга, кстати, тоже задумчивая ходит, еще более глупой старается выглядеть. Это не к добру». «Чего ж плохого-то?» Я действительно удивился. «Эдгар, если между нами, конченая скотина и придурок. Как по мне, так вполне нормальный вариант. Если еще договорятся с принцем, согласятся на брак Хельги с Гарри». «Издеваешься, Степ?» — перебила меня Ника. «Да она лучше лично своего кузена Муреном в нашем пруду скормит, чем замуж за него пойдет. Она его с детства ненавидит, так что никакого сговора с Филиппом не будет. Если Хельга объявит о своей претензии на престол, то принц лишится, не скажу, что большинства, но половины своих сторонников, они ее поддержат. Прибавь к ним тех, кто все еще верен королю. Получается, наш род весьма быстро и гарантированно окажется на стороне проигравших. Джею я голубя уже послала. Пусть подумает, что делать при таком развитии событий». «А, это уже реально?» «Боюсь, реальнее, чем ты думаешь». Баронетта взяла сначала в руки кружку с чаем, поморщилась и предпочла вино. Отхлебнула и одобрительно кивнула. «Еще бы! Мне Маланская, Леон Ров, по контрабанде в половину цены целых 10 амфор подогнал. В подвале стоят. Ну, кроме уже початой ради приезда дорогой гости». «Но будем надеяться, что упрямство Эдгара не даст свершиться столь благому для Кранца, тут надо быть честными, и столь неприятному для нас решению». Заметил, с какой скорбью Юлька провожала каждую ложечку меда, которую баронетта употребляла под вино и сыр. Ника тоже ведь сладости любит. Еще при первом нашем застолье обратил на это внимание. Конечно, про угрозу набора лишнего веса от сладостей я тетушке ничего не сказал. К тому же ей полнота идет. «Вовремя предать, значит, предвидеть», озвучил шутливую истину из своего прошлого. «Раз многие отвернутся от принца, то почему бы и нам не перейти в стан Хельги? Тем более, если откровенно, она мне нравится». «Нет, нет, не как красивая девушка, точнее, не только, а как человек. Под маской там весьма взвешенная, разумная особа. И все-таки будем надеяться, что сюрприз от королевы-матери не получится». «Может, и не получится», — согласилась баронетта Ворская. Эдгар явно не горит желанием отказаться от власти. Она же как вино для спившегося. Даром никто не отдаст. Пока есть хоть какие-то возможности, король их попытается использовать. Он ведь даже не погнушался обратиться за помощью к нашим постоянным врагам, вергийцам и габарийцам. Ответа, правда, пока не получил. Лонский написал своему королю, ждет ответа, а маркиз Горский тому вообще сейчас ни до чего. Получил письмо с родины, мне тут в ушко нашептали. Ходит в бешенстве. Тетушка вдруг хихикнула с выражением лица кумушки-сплетницы. Эдгар ему об одном, а тот все о другом думает и спешит покинуть дворец, едва аудиенция заканчивается. «Прости, ты о чем сейчас?» — уточнил я. «Лонские, горские какие-то. Как я понимаю, это посланники соседей. Но других слов Ники не уясню никак». «А, ерунда!» — она рассмеялась. «У вергийского посланника дочь на выданье, он ее за овдовевшего графа Трета сватает. Поэтому и напросился у Юлиана при нашем дворе побыть его представителем. И тут такое. Родная племянница, дочь его сестры, опять сбежала в неизвестном направлении. Это ведь какой позор! Не только для рода Миорских, те теперь для своей старшей поскромнее в запросах будут, а и для Горских. Так что вергийцу сейчас не до вдумчивых бесед и споров с Эдгаром. Граф Иннокентий Трет собрался уезжать из Рансбура, не сказав маркизу ни да, ни нет насчет брачного союза. Ника сделала глоток, и ее глаза тут же округлились. «Ох, Степ, вот я закрутилась-то с этими дворцовыми интригами. А ведь эта беглянка, это ж Анна. Ну, Степ, твоя невеста бывшая. Мария все намеревалась с Миорскими породниться и Джея убедила». «Да, помню, было что-то такое», — подтвердил я. «Но так случилось, что ни моя женитьба, ни замужество Агни сейчас на повестке дня не стоят». «И слава Создателю!» — опять рассмеялась баронетта. «Представляю, какая бы из вас пара получилась. Ты у нас весь активный, постоянно искришь удивительными идеями, да тебе еще в пару и супругу неугомонную. Плетение вулканического взрыва и то спокойнее, чем ваш союз, если бы он состоялся». «Ага, на самом ведь деле отвел Бог от такой женушки. Девица-то явно с головой не дружит. Получил бы рядом с собой шило в заднице. За себя не переживает, так хоть о родителях бы подумала. Каково им сейчас? О сестре? Наверняка ведь и после первого бегства Анны той старшей пришлось аппетиты на выбор жениха поумерить. А сейчас? За мелкопоместного барона идти? Хотя я из папаши герцога вину бы не снимал. Ну, видит же, что дочка со странностями, так отпустил бы ее в путешествие. Мало, что ли, одиноких дворянок, которые с удовольствием за мзду малую согласились бы стать компаньонкой при маркизе. Охрану бы официальную выделил, деньгами поддержал. В конце концов, вон мой здешний биологический отец, герцог Виталий, как-то же смирился с желанием Агнии построить карьеру боевого мага вместо ведения феодального хозяйства. И кому от этого хуже стало? Никому, как по мне. Главная сестра довольна. Значит... «Недостаточно любит герцог Гуннар свою дочурку, раз не прислушивается?» «Да уж, а сам-то я часто соглашался с Лесей». «Ладно, речь сейчас не об этом». Поговорили о делах рода. Ника рассказала вкратце, кто у нас тут чем занимается в Рансбуре, у кого какие проблемы, новости и прочее. Она у меня не только во дворцовых делах руку на пульсе держит. Еще раз, демонстративно оглядев обстановку в гостиной, сказала: «Если ты не хочешь на личный особняк тратить деньги обители, скажи Василию». Это она про баронета Нарата, руководителя столичного клана Неллеров. Ему совсем недавно Джей почти 2000 драхм в качестве поддержки наших людей прислал. Тебе он выделит, сколько потребуется. Мы уже спускались по лестнице, я ей показывал особняк. Еще не хватало, чтобы я бедных родственников обделял. Конечно же, отказался от предложения. Да, монастырь и орден тоже не хочу обделять, но вчера гонец примчался, бронированная карета с маркизой Эммой уже на подъезде к городу. Сегодня вечером жду. Деньги на исцеление маркизы от одержимости у ее сопровождения вдвое большее количество, чем у баронета. Так что хватит на то, чтобы тут у меня все в коврах, гобеленах и статуях оказалось. Заодно и фасад подправлю. 4000 получается. Быстро умножила 2 на 2 Ника. Реневарский, слышала, очень богатый род. Пожалуй, самый богатый в Ахорской лиге. Могли бы и больше дать, хотя сумма впечатляет. А тебе, Мария, ничего не говорила тогда в Неллере? Там, как я понимаю, дело не в деньгах. Герцог что-то Джею пообещал. Впрочем, это их дело. Пойдем в подвал, покажу, какие я комнаты для Эммы и ее слуг приготовил. Показав тетушке все сверху донизу, проводил ее до кареты. Дождь хоть еще и не закончился, но моросил совсем слегка, и Ника отмахнулась от предложения тента. Помахал ей вслед и вернулся в дом, где меня на кухне уже дожидался Тимоха, пришедший через заднюю калитку. Выдал ему 50 зольдов. Ни к чему баловать. И, проследив, как Грета собрала ему целый вьюг объедков, выпроводил с наказом проследить за тем, где бывает сенатор Октавий, как часто, с какой охраной и в какое время. С Карлом и Эриком мы долго обсуждали наши планы по устранению графа Зиноцкого, и общее решение состояло в том, что повторяться, атаковав особняк врага, лучше не стоит. Останется лишь как запасной вариант. Пусть мои оборванцы все выяснят насчет его перемещений. А затем Эрик с собранными сведениями, амулетами невидимости и одним из колец паролей отправится на встречу с организацией убийц. Попробуем воспользоваться доставшимся нам в руки инструментом. Пора заняться делами творческими. Я направился в кабинет. «Эрик!» Встретил я в холле лейтенанта Рома. «Скажи парням, если баронет Кастер появится, я уехал неизвестно куда». «Ага, как та Анна Миорская». «Сергий, пошли, пока есть время, посеем разумное, доброе, вечное. Все готово? Какой ты у меня молодец! Кстати, напомни, когда я последний раз тебя награждал?» «В первый день по приезде». «Выдали кошель с 10 драхмами», — скромно ответил секретарь. «Я еще 4 не потратил, ваше преподобие». «А вот это тебе скорее в минус, чем в плюс. Вернемся в монастырь, пожалеешь, что не присмотрел себе чего-нибудь. Да, пожалуй, выдам еще такую же сумму. Заработал. Честное слово». Юстиниан. Правительственный дворец. Кабинет принца Гнея Юстинианского. Истинный повелитель империи строго смотрел на стоявших перед его столом адмиралов и видел. Всем троим есть что ответить, но они не рискуют его еще больше разгневать. «Альбийская армия раньше нашей и Дармикской оправилась от мора, но попытка краснокожих захватить продовольственные резервы короля Григория провалилась. Он успел их почти полностью уничтожить. Такие же действия по сжиганию зерна и порче овощей предпринимают и наши феодалы. Сейчас все успехи альбийцев зависят от того, насколько бесперебойно они будут получать провиант по морю. Да, им удалось застать нас врасплох. Да, маршал Публий потерпел сильное поражение, а войска Григория почти бегут. Но этим подлым пиратам надо чем-то питаться. А вы мне тут стоите и мямлите, что не можете догнать их корабли. Империя все последние 10 лет не жалела денег на флот. У вас линейных судов больше, чем у врага. Так дайте же им бой. Они от него уклоняются. Решился открыть рот адмирал Клавдий. Учли свои ошибки прошлого и сейчас делают ставку не на атакующую силу и защиту судов, а на скорость. Среди их офицеров почти сплошь склонные к стихиям воды и воздуха, а не огня, как у нас. И при чем здесь одаренные, Клавдий? Оборвал его принц. «Не ты ли больше всех вас веселился, когда разведка раз за разом несколько лет докладывала, что на всех верфях Альбии вместо крупных боевых кораблей закладывают многопарусные шлюпы и бригантины?» Трое моряков угрюмо посмотрели в сторону стены, где на диване скромно, с безучастным видом, расположился граф Зигмунд Пеппер. «Смешно тебе было, адмирал? А почему сейчас не хохочешь?» «Думайте, как вынудить противника принять генеральное морское сражение. Все, вы меня услышали». Завершил принц тянувшийся более часа разговор. «Идите, и завтра к вечернему совещанию жду ваших предложений». Когда три высших морских начальника империи покинули кабинет, Гней посмотрел на главу разведки. «Твой доклад про обстановку на фронте прочитал. Обсудим позже. А сейчас тоже иди. Вымотали меня эти три карася. Я бы еще хотел кое-что обсудить, если позволите». Генерал поднялся, но на выход не поспешил. «Насчет того случая гибели семерки зелотов. Мы не должны такое спускать». «Забудь!» — устало махнул рукой глава имперского правительства. «Понимаю, какое унижение ты испытал из-за этого прискорбного случая, но сам мне говорил, что это результат предательства. Кто-то твоих парней выдал в Кранце. Главное же, ты бы знал, какая неприятная беседа у меня состоялась с наместником после того, как он получил заверенный протокол допроса командира «семерки». «Нет, из-за такого пустяка ссориться с матерью церковью я не стану. И так мое положение сильно пошатнулось. Как бы племянник что-нибудь не учудил». Постыдный провал грозных зелотов, считавшихся непревзойденными убийцами, сильно задел и самого принца. Гней понимал, что не только посулами выгоды или угрозой движения полков и армат силен Юстиниан, но и страхом внезапной смерти, который должны были испытывать враги империи. Однако тот варварский род, который стоит за бастардом степом, очень грамотно оформил свою удачу, добравшись своими мерзкими доносами даже до канцелярии Флавия и, главное, до курии наместника-создателя. Несогласованное с ним покушение на священнослужителя сильно взбесило Степа VIII, испортив и без того натянутые отношения с главой имперского правительства. «Хочу напомнить, принц», — не отступил от своего предложения граф Пеппер. «Завтра в республику отправляется семерка Маркуса, чтобы решить вопрос с наследником лорда Вольса. Пусть они обратно из Верции проедут через Кранц. Ни с кем из сановников королевства вступать в контакт не станут, как и с нашими людьми там. Маркус сильный одаренный, и бойцы у него лучшие. Уверен, справятся, не оставив следов. Нельзя, чтобы смерть зелотов осталась безнаказанной. Я вам не все докладывал, но даже в портовых тавернах осмелились высмеивать неудачу наших убийц. Прошу вас». Гней Юстинианский поморщился. Его одолевали совсем другие проблемы, но, подумав, махнул рукой. «А, пусть. Только сделай так, чтобы все семеро были уверены, что заказ поступил от самого Флавия». «Неужели вы думаете, принц, что и этому отряду...» «Я тебе сказал то, что хотел сказать, Зигмунд. Оставь уже меня и скажи там, пусть секретарь войдет». Глава 19. Рансбур, университет. Миледи Берта. Сегодня она немного задержалась в лаборатории. Почтенный Рольф выделил редкий материал, вулканический пепел, который доставляли откуда-то с далекого северо-востока. В Кранце и ближайших странах действующих вулканов не было совсем. И предложил ей и милорду Арчи поработать над созданием зелья правды. Всего пара глотков этой горькой, тягучей жидкости, и хлебнувший ее, начинал рассказывать даже то, что, казалось бы, успел позабыть. Хранился такой состав недолго, меньше месяца, так что даже будь ингредиенты для него доступными, в полиции или тайном сыске использоваться вряд ли смог бы. Там нет достаточно сильных одаренных, способных создавать этот инструмент правды, а аристократов поработать на охранные структуры королевства сложно уговорить. Для себя и своих родов сильные маги, конечно же, если возникнет в том нужда, сделают, а откликаться на просьбы стражи точно не станут. Да и не обращаются к ним с таковыми, понимают, что бесполезно. До того, как Берта дала вассальную клятву Неллерам, не только само обучение, но и покупку редких, дорогостоящих веществ для алхимии ей оплачивала королевская казна. Однако после прелат Курт возместил все затраты короны за первый период учебы Миледи из новинок и на предстоящие полгода. Неллеры не скупились, и к ее услугам были любые ингредиенты, с которыми палитра энергии магического источника Берты могла работать. Милорд Арчи Дорбов, 17-летний стройный блондин, мечта половины девушек курса и не только, происходил из обедневшего рода. Его семья владела лишь небольшим имением с парой оливковых рощ и деревенькой на 150 крепостных душ. Когда у Дорбовых средний сын вдруг спустя три поколения, не обладавших магией предков, инициировался довольно сильным, на 12 нитей, источником, родители не пожалели денег на его обучение в университете, выжимая из крестьян буквально последнее, весьма обоснованно надеясь, что впоследствии все окупится сторицей. Закончили? Спросил почтенный Рольф, когда за Миледи и чуть задержавшийся со своей работой милорд отошел от стола с оборудованием. Преподаватель не был одаренным, поэтому мог оценить правильность лишь рецептурного смешения, подогрева и фильтрации, а вот плетений, которыми Берта и Арчи напитали состав, разумеется, не видел, поэтому оценивать получившийся результат придется практически. «У меня все правильно», — уверенно сказал парень, посмотрел в сторону входа в лабораторию, возле которого стояли двое закованных преступников с приведшим их университетским наемником, и поморщился от смрадного запаха, исходившего от них. Девушка тоже ощущала запах, но в силу своего происхождения не была настолько чувствительной, как ее одногруппник, поэтому совсем не морщилась. Степ ей говорил, что ко всему хорошему быстро привыкаешь, но она пока до конца так и не ощутила себя настоящей миледи. Нет, снаружи Берта давно научилась держаться достойно, благо наставницы у нее оказались очень хорошими. Что королева-мать, что принцесса, что баронетта Ника, что язвительные дворцовые фрейлины. Но в душе продолжала робеть. Однако она с этой робостью боролась. Не хотела расстраивать своего замечательного друга и покровителя, милорда Степа, самого лучшего из всех юношей на всем свете. «Я тоже все сделала». Она поскромничала, не став утверждать об успехе до проведения испытаний. В небольшой лаборатории, уставленной длинными столами с алхимическим оборудованием, других студентов не было. Ни у кого из группы их курса в источниках не оказалось нужных одновременно светло-оранжевой и темно-коричневой нитей, кроме них двоих. Так что ребят, к их радости, отпустили на полчаса раньше окончания уроков. Она с Арчи, в общем-то, уложилась в пределах выделенного часа, но впереди еще оставалась проверка. А значит... Во дворец она отправится сегодня попозже. «Тогда приступим», — Преподаватель аккуратно взял два бронзовых стаканчика, содержавших зелье правды, и лично поднес их к преступникам. «Берите, пейте. Тут немного. Должно горчить, но перетерпите». В этот момент девушка, не дожидаясь просьбы наставника, сделала шаг к столу и взяла там бутылек с общим противоядием, заранее приготовленным на случай неудачного результата проверки. О подопытных в университете заботились, ведь их покупали у главного городского тюремщика за приличные деньги. Берта слышала, что многие приговоренные к казни с удовольствием соглашались продлить свои жизни, став теми, на ком испытывают алхимию. Говорят, даже смертельные драки в камерах случались за право быть проданными проректору по хозяйственной части, убивали конкурентов. Хотя стать подопытным было порой опаснее какой-нибудь лютой казни. Девушка до сих пор без содрогания не могла вспоминать, как на первом месяце ее обучения старуха, приговоренная к четвертованию за травление нежеланных плодов в чревах беременных девиц, умерла в чудовищных муках из-за ошибки в плетении, допущенной младшим баронетом Чибитом. Почти час корчилась, и никакие противоядия не смогли помочь. Впрочем, на этот раз все обошлось. Оба зелья, и у Берты, и у Арчи, получились такими, какими и должны быть. Противоядия не потребовалось, и она вернула бутылек из почти непрозрачного зеленого стекла на место. Преподаватель, милорд и даже наемник с улыбками и ухмылками спрашивали подопытных обо всем, а те искренне отвечали даже на такие вопросы, на которые ни за что не стали бы отвечать без алхимического воздействия. Мужчинам, как она обратила внимание, доставило удовольствие покопаться в грязном прошлом преступников, а ей же хотелось заткнуть уши. Особенно, когда второй подробно описывал, что делал с падчерицей и как после расчленял и скармливал свиньям труп своей жертвы. Наконец, все закончилось. Наемник вызвал из коридора топтавшихся там университетских тюремщиков, и те, подхватив уснувших после окончания действия зелья правды преступников, поволокли их в подземелье. «Не могу не похвалить вас, миледи!» Расплылся в доброй улыбке почтенный Рольф. Ей все преподаватели теперь так улыбались по поводу и без повода. «И вы, милорд, все сделали правильно». Уже без улыбки, как-то устало сказал он ее одногруппнику. «Могу вас обоих порадовать. Зачет по зельям второго порядка вы получаете досрочно. И освобождение от сдачи экзамена. Миледи?» Опять повернулся он к своей учащейся. «Если позволите...» «Нет, нет, я понимаю, сегодня вам уже некогда. Я бы хотел завтра кое о чем вас попросить. Найдете время после занятий?» «Найду», — сдержала глубокий вздох девушка. Она основательно устала уже от обрушившихся на нее в последнее время просьб, иногда доходящих до мольбы, но отказывать преподавателям сил в себе пока не находила. Понятно, всех интересовала не сама миледи Берта из новинок, а ее покровитель. Берта честно передавала Степу все просьбы. Тот всегда находил нужные ответы, про которые говорил, что вроде и влез к волкам послал, но звучат не обидно, а иногда и обнадеживающе. Девушке оставалось лишь передавать его ответы слово в слово. Думала, что вскоре от нее отстанут. Да никак пока не выходит. Люди всегда надеются до последнего. Тоже Степ так сказал. «Берта, подожди!» — услышала она сзади голос Арчи, не пройдя по коридору и половины пути до лестницы. «Значит, для Лысого?» — так между собой студенты звали почтенного Рольфа Манкера. «У тебя время есть», — он схватил ее за запястье. «А на то, чтобы посидеть с друзьями, гульнуть в трактире, у тебя возможности не находится?» До появления в университете Степа Берту унижали насмешками почти все одногруппники. Милорд Дорбов в этом не участвовал совсем. Не потому, что как-то ей сочувствовал или относился хорошо. Нет, он просто ее не замечал, греясь в лучах внимания девушек, включая младшую виконтессу Герду. Но все резко изменилось, когда выяснилось, что миледи из новинок имеет столь могущественного покровителя, да еще и вступила в один из самых сильных родов королевства. Если остальные сменили насмешки и пренебрежение на льстивые улыбки и лицемерные заявления в дружеском отношении, Берта это очень хорошо чувствовала, многократно раненной душой крепостной рабыни и благодаря науке, которую ей не ленилась преподавать баронета Никаворская, то вот Арчи будто взбесился. Нет, вначале он тоже предложил ей дружбу, но не обнаружив миледи из новинок в рядах своих почитательниц, словно бы разозлился. Берту иногда пугал его безумный взгляд, с которым он на нее смотрел. Степ как-то сказал, то ли в шутку, то ли всерьез, что есть закон. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и что этот закон работает и в обратную сторону. Видимо, то, что миледи из новинок не обращает на статного красавца внимания, выводит того из себя. А может, он в нее влюбился? Вряд ли. Скорее всего, милорд из того типа мужчин, про которые ей рассказывала баронетта Ника, кто способен любить только себя. «Отпусти, больно?» — попросила она одногруппника. «Ох, какие мы нежные!» Зло улыбнулся милорд Дорбов. «Давно ли плети покорно терпела, а сейчас уже и притронуться к тебе нельзя? Отпусти, пожалуйста!» Берта почувствовала, что опять краснеет. Когда же ей удастся избавиться от этой черты? «Арчи, мне правда некогда ходить по трактирам, и в парк с тобой я не смогу пойти, уже ведь говорила, и не надо мне угрожать!» Как сегодня перед географией. «А то что, побежишь жаловаться своему аббатику?» Он сжал ее руку еще сильнее. Девушка даже испугалась, что им овладело безумие. «Он ведь не будет сидеть в столице вечно. Вскоре уедет в свою глушь и...» «Что здесь происходит?» Почтенный Рольф чуть ли не выкрикнул этот вопрос. «Как он появился так неслышно?» «Милорд Дорбов, что вы себе позволяете?» «Вы не видите?» Арчи отпустил руку девушки, и та заметила, как на ее запястье проявились синяки. «Придется себя исцелять». «Два благородных молодых человека мило беседуют». Преподаватель строго посмотрел на своего студента и добился того, чтобы улыбка сползла с его лица. «Я все видел и слышал, милорд», сказал он после паузы. «То, что вы делаете, непозволительно никому. Правила университета едины и для благородных, и для простолюдинов». Берта в это не верила, но формально почтенный был прав. «Я сегодня же пошлю служителя, чтобы сообщить вашим родителям, как вы себя ведете по отношению к миледи из неллерского рода. Пойдемте, я вас провожу». Предложил он девушке, оставив Арчи наливаться злобой и тревогой, которую она заметила. Рольф проводил ее до самых ворот, и не только чтобы избавить от приставаний и грубости милорда Дорбова, но воспользовался случаем, чтобы изложить свою просьбу, не став откладывать на потом, раз уж появилась такая возможность. Так получилось, что его родной племянник участвовал в дуэли, где тяжело ранил своего соперника, и тот умер от кровопотери до того, как ему успели оказать помощь. Но дело даже не в том, что один из участников скончался. Такое случается сплошь и рядом. А в том, что простолюдинам дуэли запрещены, и поступок парня расценивается как убийство. Сейчас его держат в тюрьме ратуши. Спасти бедолагу от казни может только вмешательство кого-то из правящего рода. Рольф знал о том, что у миледи Берты и ее покровителя есть возможность обратиться к членам королевской семьи и слезно умолял о заступничестве. Сам преподаватель свою семью потерял давно, во время эпидемии, и сестра с племянниками его оставшиеся родные люди. Других нет. «Миледи, вы поможете?» Просительно взглянул на девушку Рольф, когда они вышли за ворота. Она же растерянно смотрела вокруг и не видела носилок, а те ведь должны были ее дожидаться. И только спустя миг поняла, что прижавшаяся к ограде карета в сопровождении десятка королевских гвардейцев и троих кавалеров принадлежит принцессе. Видимо, Хельга и прогнала носильщиков. «Берта!» Из оконца выглянула голова самой хозяйки экипажа. «Ты долго там будешь стоять, открыв рот? Я тебя, между прочим, уже четверть часа дожидаюсь. Ты почему так долго?» Преподаватель, увидев, кто зовет его ученицу, замер и выпучил глаза. «Это же... Его рот открывался и закрывался, как у рыбы, вытащенной из воды. «Я поговорю с кем-нибудь», — пообещала ему девушка и быстро пошла к карете. Негоже заставлять было ждать венценосную особу. «Так неожиданно», — пробормотала она, взобравшись с помощью лакея в салон и устроившись напротив принцессы. «А вы...» «А я наболтала всем во дворце, что решила совершить прогулку за городом», — засмеялась Хельга. «Ответила отказом на уговоры поучаствовать в охоте и приехала за тобой. Скучно как-то без нашего друга, он же почему-то редко балует дворец своими посещениями». Она махнула рукой, и экипаж не спеша поехал. Набрать большую скорость мешала неровная кладка брусчатки. Пассажирок просто бы растрясло. «Раз Степ не хочет наносить визит, значит, нужно мне самой к нему наведаться. Но не могу же я к нему заявиться просто так. А сейчас ты скажешь, что пригласила меня. Ведь скажешь?» — засмеялась принцесса. «Мы друзья, а друзья должны помогать друг другу». «Скажу», — покорно согласилась Берта. Врать она не любила, тем более Степу. Только ведь принцессе не откажешь. А правду она потом сразу же милорду Неллерскому расскажет. Да он наверняка и сам догадается, кто был инициатором их общего приезда. Сам ведь обещал Хельге какую-то историю про щелкунчика поведать. Это такая штучка для колки орехов, сделанная в виде офицера. «Вот и замечательно. Другого от тебя не ожидала», — похвалила Хельга. «Ты настоящая подруга, не то что некоторые. Какой-то лысый старик, смотрю, тебя обхаживает». Улыбкой показала она, что шутит. «Почему не делишься со мной появлением новых ухажеров?» «Он не старик», — вздохнула миледи из новинок. «Ему и 40 нет. Это наш преподаватель. Просто волосы выпали, и лицо покрылось шрамами из-за неудачного алхимического эксперимента. И его организм тогда столько магической энергии в себя впитал, что ему, наверное, только милорд Степ и сможет помочь. Да у него и на простого-то денег нет. А сейчас у него беда, принцесса. Хельга, мы ведь договаривались, как будем обращаться наедине. Так что там с этим не старикашкой?» Берта неожиданно для самой себя все же решилась обратиться к принцессе. Зачем? Сама не понимала. Просто вдруг поняла, что может помочь чем-то ей нравившемуся человеку. Она вкратце рассказала ситуацию с племянником почтенного Рольфа и попросила о помиловании для него. Принцесса же отнеслась к ее рассказу весьма легкомысленно, даже не дослушав последних слов просьбы. «Создатель, ерунда-то какая!» Махнула она рукой, отодвинула занавеску и позвала одного из своих кавалеров, круглолицего юношу с падающими ниже плеч вьющимися рыжими волосами. «Олег, наклонись. Ты видел лысого мужчину, с которым миледи выходила из ворот? Видел? Хорошо. Возвращайся в университет, найди его и запиши данные на его племянника. Потом езжай в канцелярию, пусть мне на подпись приготовят свиток милости короны. Приеду, подпишу». «Все сделаю, прекраснейшая из прекрасных», — пообещал юноша. «Только куда мне потом из дворца приехать?» «Жаль, Олег, но сегодня мне придется обойтись в поездке без твоей компании», — благожелательно сказала Хельга. «Оставайся во дворце. На вечерней прогулке на Дворцовой аллее увидимся». И, задернув занавеску, она повернулась к Берте. «Кстати, мой эскорт знает дорогу до Любкиного парка. Куда потом дальше, покажешь?» До особняка милорда Степа Неллерского, о том, что его оформили на нее, Берта старалась не думать. Добрались за четверть часа и столкнулись там с выезжающей со двора тяжелой каретой с решетками на окнах. Девушки обе поначалу вдруг решили, что кто-то обнаглел и потерял страх настолько, что решил арестовать самого аббата Готлинского. Хельга едва не приказала лейтенанту, командовавшему ее эскортом, окружить неизвестный экипаж, оттеснив от него бойцов в сюрко с неизвестными гербами. Хорошо Берта вспомнила о скором приезде, нуждающейся в исцелении одержимой. «Не надо ничего окружать, принцесса, ой, то есть Хельга». Чуть наклонившись, она прикоснулась пальцами к коленке подруги. «Это маркизу Рейневарскую привезли». «Что еще за маркиза?» Недовольно нахмурилась принцесса. «Рейневарская? Из Ахора? Что она здесь забыла?» «Ее степ исцелять будет», — пояснила Берта. «Своих, что ли, у них целителей нет?» Продолжила хмуриться представительница королевского рода. «Ближе никого нельзя было найти». Глава 20. Какая-то она была, даже не знаю, как ее назвать. Никакая, это маркиза Рейневарская. Среднего роста, средней комплекции, ничем не примечательное, чуть вытянутое к низу лицо, коротко стриженные русые волосы, собранные сзади в мышиный хвостик. Разве что глаза красивые, только потухшие, посмотревшие на меня почти безучастно, безнадежно, когда я встретил ее на крыльце. Мария, мать моя мачеха, кажется, говорила, что маркизе скоро 19, ну, настолько лет она и выглядит. Не красавица, конечно, однако и уродливой совсем не назовешь. Кому-то такая очень даже может понравиться. Впрочем, о чем это я? Высокое положение в социуме и богатство любую девицу делают для многих неотразимой, да и какая к чертям любовь у столь высокородной аристократии? Жениться или выйти замуж по любви не может ни один, ни одна из них, что тот король Луи у Пугачевой. Я, разумеется, не в счет. Мне только ту подавай, с кем буду готов прожить всю жизнь. Однолюб, однако. Одета моя пациентка тоже весьма скромно, в серое походное платье, зато украшений на ней много, начиная с небольшой золотой диадемы с жемчугом и заканчивая почти полным комплектом перстней на тонких пальцах. К гадалке не ходи, там в основном все камни артефактные. Наверняка герцог снабдил дочурку большим количеством воздушных и антимагических защит и целительскими амулетами. Для встречи я успел переодеться в сутану. Не врачебный халат, конечно, но все равно выгляжу солиднее. А то и так смотрю, не особо-то эта Эмма верит в успех своей дальней поездки. Угу, еще не хватало, чтобы меня шарлатаном считали. Да, в какой-то степени так и есть. Навожу тень на плетень, зато результат гарантирую. Поищи другого такого целителя, кто не просто пользовался бы известными лечебными практиками, а придумал свой собственный протокол лечения. Отряд сопровождения Эммы Рейнварской во главе с капитаном гвардии прогнал устраиваться в городе, позволил остаться лишь служанке и двум теткам, похожим на наших чемпионок в тяжелой атлетике. Они на случай припадка у маркизы. Говорят, приступы бешенства у нее редки, не чаще раза двух в месяц, да и справиться с субтильной девицей намного проще. Так что усиление кареты бронзовыми листами скорее для защиты ее от нападений, чем для спасения от впавшей в буйство одержимой. Но на всякий случай комнату в подвале, где будет содержаться Эмма, по моему приказу усилили крепким засовом, решеткой на оконце и изнутри покрыли набитыми сеном тюфяками. Реакции маркизы на свою скорбную обитель ждал с интересом и некоторым опасением, но девушка оказалась вполне вменяемой. Осмотрелась, вздохнула, передала накидку служанке и произнесла: «Надеюсь, не зря проделала столь долгий путь. Прошу вас не беспокоиться. Я учтив, будто мы на приеме во дворце.